Глава 58. Хелен. 20 лет? Это меньшее, что заслужила Вики Гаудман. Говорю я себе, пробираясь через галерею и вниз по ступенькам суда, мимо толпы журналистов, которые, как гудящий рой пчел, сгрудились вокруг адвокатов в их развивающихся черных мантиях. «Без комментариев», — слышу я слова одного из них. «Ха, если бы они спросили меня, я могла бы многое рассказать. Для этой женщины любой срок был бы слишком коротким». Я прибегаю в кофейню, где до этого оставила маму, черт, ее там нет. А где же она? Я пытаюсь представить, куда она могла бы пойти, но, конечно же, готова поспорить, что она отправилась к зданию суда, горя нетерпением услышать приговор. Я опять бросаюсь бежать, едва не сбив прохожего, и направляюсь обратно к большому бетонному зданию с красивыми греческими колоннами. Там по-прежнему много людей, в том числе и съемочная группа с телевидения. Ничего удивительного, низверженный публичный человек, пропавший муж, из всего этого можно сделать хорошую историю. Внезапно до моего слуха доносится знакомый голос. «Это змея Вики Гаудман разлучила меня с моей маленькой девочкой». Мама разговаривает с одним из журналистов. Судя по всему, она пьяна. «Эта женщина жаждала только власти. В ней не было ни грамма сострадания». «Все, хватит». Я беру твердо маму за локоть. «Нам нужно идти. Но я как раз рассказываю этому приятному молодому человеку». Вдруг она еще проболтается, что мы были в доме Гаудман. «Я же говорю, что нам пора». «Ладно, но я не собираюсь возвращаться в эту чертову кофейню. Мы должны выпить, чтобы отметить такое событие». Когда мама бывает в таком настроении, переубедить ее невозможно. К тому же я опасаюсь, что если я начну спорить с ней, мы только привлечем к себе еще больше внимания. «Но только один бокал. Ты же знаешь условия испытательного срока. Если ты напьешься и устроишь дебош, тебя могут отправить обратно в тюрьму». Мама поджимает губы. «Не будь такой занудой, сегодня великий день, справедливость, наконец, восторжествовала». Мы заходим в ближайший паб, там множество столов, разделенных перегородками, и, к счастью, нам удается найти свободный двухместный. Я беру по бокалу белого вина. «За успех!» — неуверенно произношу я. Мама тотчас опрокидывает в себя содержимое бокала, потом ее лицо кривится. «Предыдущие были лучше». «Ты о чем?» Она ухмыляется. «Пока ты была у стойки, я угостилась из пар бокалов, которые оставили на том столе». В былые времена 3 бокалов было бы недостаточно, чтобы мама так сильно опьянела. Но у нее уже нет прежней устойчивости к алкоголю. 20 лет! Мама потрясает кулаками в воздухе и вопит так, как будто она только что сорвала куш в одном из стоящих сзади игровых автоматов. «Ха, разве это не здорово? Чш!» Я нервно оглядываюсь, опасаясь, не затесался ли в бар кто-то из журналистов, жаждущих узнать обратную сторону истории. «Хватит, пойдем домой». «Можешь идти, если хочешь. Я останусь здесь». Мне нужно чем-то ее отвлечь. Я должна спросить ее кое о чем, прежде чем мое терпение закончится. «Мама, когда мы убежали из дома Тани, ты присоединилась ко мне только через 2 минуты. А что ты делала в это время?» «Ну же», — мысленно произношу я, — «скажи мне то же, что и раньше, что я просто запыхалась и переводила дух». «Это не важно». «Нет, важно». Я подаюсь вперед над столом и беру мамину холодную худую руку. «Мы же с тобой команда, правда? Мы должны доверять друг другу. Но это невозможно, если между нами не будет абсолютной честности. Давай, расскажи мне все». Мама сжимает в ответ мою руку. «Я не могу». «Можешь», — говорю я. «Тогда ты не будешь больше меня любить». В груди у меня возникает тяжелое чувство. «Конечно же буду». «Я сделала это только ради тебя, детка. Ее нужно было обязательно наказать». «Мама, что ты сделала?» «Я... Ну, в общем, была у меня эта цепочка для ключей. Я стащила ее, когда сидела в тюрьме. Исключительно для самозащиты. На тот случай, если кто-то из женщин на меня нападет». «Но как ты вынесла ее, когда тебя отпустили?» «Я оказала услугу одному надзирателю». Она подмигивает мне. «Славный такой парень». Во рту у меня пересыхает. «Пожалуйста, скажи, что ты не брала эту цепочку с собой, когда мы следили за Вики». «Я взяла ее просто для самозащиты». Мама опускает глаза. «Кто знает, что взбрело бы в голову этой тюремщице, если бы она нас увидела». «Но она ведь нас не увидела, правда?» «Нет». Она вновь поднимает голову, и теперь ее глаза смотрят с вызовом. «Вики пробежала мимо меня, и я собиралась уже последовать за ней. Но тут меня заметила Таня. Дверь на террасу была открыта, и я вошла. Я была в панике, и поэтому, в общем, достала цепочку». Ребенок толкается внутри меня, как будто ему стало страшно. «Я просто хотела напугать ее, но она начала кричать, и мне нужно было ее как-то заткнуть». «Но ты же не... Я же сказал тебе, детка, это все ради тебя. Я подумала, ну, если она умрет, а Дэвид пропал, и, вероятно, тоже мертв, то все деньги могут достаться тебе, когда ты докажешь, что это его ребенок». «И тебе все это пришло в голову вот так спонтанно? Ты так легко смогла отправить в тюрьму невинную женщину за преступление, которое она не совершала? А как насчет справедливости? Она заслужила все это за то, что сделала мне». Голос мамы делается крикливым, как у избалованного ребенка. «Я знала, что на теле жены Дэвида после их драки будет обнаружена ДНК Вики. В тюрьме ведь набираешься всяких знаний. В общем, я набрала 999 из телефона автомата и сообщила им, изменив голос и назвавшись соседкой, что услышала шум и увидела, как бывшая жена Дэвида выбегала из дома. И еще я сказала им, что она вроде бы живет в Пензенсе. Это чтоб полиция караулила ее еще на станции. И эта сука и не смогла отвертеться от обвинения в убийстве». «Ты обманула меня. А еще говорила, что мы с тобой команда. Как ты могла натворить такое?» Слезы текут по ему лицу. «Заткнись!» «Нет, это ты заткнись. Единственное, чего я всегда хотела, чтобы ты вышла из тюрьмы. И вот опять ты наворотила дел». «Зельда, не так ли? Зельда Тарлинг, я узнал вас по голосу». Я вижу перед собой широкоплечего мужчину в костюме, появившегося из-за соседнего столика за перегородкой. «А вы кто такой?» «Меня зовут Патрик Майлз. Я знал твою маму, когда она сидела в тюрьме». «Нет, мамино лицо становится совершенно белым». Мужчина подходит ближе. «Чтобы эта сука не смогла отвертеться от обвинения в убийстве? Так вы сказали? Вы, случайно, не Вики Гаудман имели в виду?» «О, боже! Думаю, нам стоит поговорить с полицией, не так ли?» «Отвали!» Вдруг мелькает что-то блестящее. В маминой руке появляется нож. «Не надо! Полиция!» — кричит мужчина, хватая ее за запястье. Нож падает на землю. «А Скарлетт!» — вопит мама. «Помоги мне!» Но на этот раз я уже ничего не могу поделать.